Курт Вонегут. Бойня номер 5 или крестовый поход детей. Пляска со смертью по долгу службы. Автор Курт Вонегут, американец немецкого происхождения, четвертое поколение, который сейчас живет в прекрасных условиях на мысе Кот и слишком много курит. Очень давно он был американским пехотинцем, не строевой службы, и, попав в плен, стал свидетелем бомбардировки немецкого города Дрездена, Флоренции на Эльбе, и может об этом рассказать, потому что выжил. Этот роман отчасти написан в слегка телеграфически-шизофреническом стиле, как пишут на планете Тральфа-Мадор, откуда появляются летающие блюдца. «Мир» посвящается Мэри О'Хейр и Герхарду Мюллеру. «Ревут быки, теленок мычит, разбудили Христа младенца, но он молчит». Глава первая. Почти все это произошло на самом деле. Во всяком случае, про войну тут почти все правда. Одного моего знакомого и в самом деле расстреляли в Дрездене за то, что он взял чужой чайник. Другой знакомый в самом деле грозился, что перебьет всех своих личных врагов после войны при помощи наемных убийц и так далее. Имена я все изменил. Я действительно ездил в Дрезден на гугенхеймовскую стипендию, благослови их Бог, в 1967 году. Город очень напомнил Дайтон в штате Огайо. Только больше площадей и скверов, чем в Дайтоне. Наверное, там в земле тонны скрошенных в труху человеческих костей. Ездил я туда со старым однополчанином Бернардом В. О'Хейром, и мы подружились с таксистом, который возил нас на бойню номер 5, куда нас, военнопленных, запирали на ночь. Звали таксиста Герхард Мюллер. Он нам рассказал, что побывал в плену американцев. Мы его спросили, как живется при коммунистах, и он сказал, что сначала было плохо, потому что всем приходилось страшно много работать и не хватало ни еды, ни одежды, ни жилья. А теперь стало много лучше. У него уютная квартирка, дочь учится, получает отличное образование. Мать его сгорела во время бомбежки Дрездена. Такие дела. Он послал О'Хейру открытку к Рождеству, и в ней было написано так. «Желаю вам и вашей семье, а также вашему другу, веселого Рождества и счастливого Нового года. И надеюсь, что мы снова встретимся в мирном и свободном мире, в моем такси, если захочет случай». Мне очень нравится фраза «если захочет случай». Ужасно неохота рассказывать вам, чего мне стоила эта трёхлятая книжонка. Сколько денег, времени, волнений. Когда я вернулся домой после Второй мировой войны, 23 года назад, я думал, что мне будет очень легко написать о разрушении Дрездена, потому что надо было только рассказать все, что я видел. И еще я думал, что выйдет высокохудожественное произведение, или, во всяком случае, оно даст мне много денег, потому что тема такая важная. Но я никак не мог придумать нужные слова про Дрезден. Во всяком случае, на целую книжку их не хватало. Да слова не приходят и теперь, когда я стал старым пердуном с привычными воспоминаниями, с привычными сигаретами и взрослыми сыновьями. И я думаю, до чего бесполезны все мои воспоминания о Дрездене, и все же до чего соблазнительно было писать о Дрездене. И у меня в голове вертится старая озорная песенка. Какой-то ученый-доцент сердился на свой инструмент. «Мне здоровье сорвал, капитал промотал, а работать не хочешь, нахал». И вспоминаю я еще одну песенку. «Зовусь я Йон Йонсен, мой дом, штат Висконсин, в лесу я работаю тут. Кого не встречаю, я всем отвечаю, кто спросит, а как вас зовут? Зовусь я Йон Йонсен, мой дом, штат Висконсин». И так далее до бесконечности. Все эти годы знакомые меня часто спрашивали, над чем я работаю. И я обычно отвечал, что главная моя работа — книга о Дрездене. Так я ответил и Гаррисону Стару, кинорежиссеру, а он поднял брови и спросил. «Книга антивоенная?» «Да», — сказал я, — «похоже на то». «А знаете, что я говорю людям, когда слышу, что они пишут антивоенные книжки?» «Не знаю. Что же вы им говорите, Гаррисон Стар?» «Я им говорю, А почему бы вам вместо этого не написать антиледниковую книжку? Конечно, он хотел сказать, что войны всегда будут, и что остановить их так же легко, как остановить ледники. Я тоже так думаю. Если бы войны даже не надвигались на нас, как ледники, все равно осталась бы обыкновенная старушка-смерть. Когда я был помоложе и работал над своей пресловутой дрезденской книгой, я запросил старого своего однополчанина Бернарда Веохейра, можно ли мне приехать к нему. Он был окружным прокурором в Пенсильвании. Я был писателем на мысе Кот. На войне мы были рядовыми разведчиками в пехоте. Никогда мы не надеялись на хорошие заработки после войны, но оба устроились неплохо. Я поручил центральной телефонной компании отыскать его. Они здорово это умеют. Иногда по ночам у меня бывают такие припадки с алкоголем и телефонными звонками. Я напиваюсь, и жена уходит в другую комнату, потому что от меня несет горчичным газом и розами. А я очень серьезно и элегантно звоню по телефону и прошу телефонистку соединить меня с кем-нибудь из друзей, кого я давно потерял из виду. Так я отыскал и О'Хейра. Он низенький, а я высокий. На войне назвали Пат и Паташон. Нас вместе взяли в плен. Я сказал ему по телефону, кто я такой. Он сразу поверил. Он не спал. Он читал. Все остальные в доме спали. «Слушай», — сказал я, — «я пишу книжку про Дрезден. Ты бы помог мне кое-что вспомнить. Нельзя ли мне приехать к тебе повидаться? Мы бы выпили, поговорили, вспомнили прошлое». Энтузиазма он не проявил. Сказал, что помнит очень мало. Но все же сказал: «Приезжай». «Знаешь, я думаю, что развязкой в книге должен быть расстрел этого несчастного Эдгара Дарби», — сказал я. «Подумай, какая ирония. Целый город горит, тысячи людей гибнут, а потом этого самого солдата-американца арестовывают среди развалин немцы за то, что он взял чайник, и судят по всей форме и расстреливают.